«Он Ивану Бурси предан совершенно», — грустно сказала Аглая. «Но, думаю, если перед ним такой выбор поставить, то у Виктора сердце разорвется. Думаю, он шевельнуться не сможет, если ему нужно будет выбирать между мною и барином. Думаю, он лучше себя убьет. Впрочем, как и я», — совсем уже еле слышно закончила она. «Если заставят выбрать между жизнью Андрея и Виктора, одинаковые мы с ним, холопы, и кровь нас соединила». Стоя у окна своей спальни, Иван Кузьмич наблюдал за двумя фигурками в светлых шубках, медленно огибающими пруд. Две пушистые куколки на фоне гладкого снега. «Наверняка ведь побег затевают». Бурса с удовольствием потер ладони. «Сговариваются». Было холодно. Иван Кузьмич потянулся и дернул за шнур звонка. «Тем приятнее будет мое объявление», — подумал он со злорадством. «Может быть, я и дам вам убежать. Может быть, я вообще вам обеим вольную подпишу. Только сначала вы должны будете мои условия исполнить, красавицы мои бриллиантовые». Прошло 3 дня. Лед на пруду окреп, на коньки еще не встанешь, проломится, но темной воды под пленкой уже не различить. Дороги хорошо засыпало снегом. Желая устроить себе веселый сюрприз, Бурса велел Соньке во время прогулок близко к девушкам не подходить, дабы не спугнуть, а на ее возражение, что издали при ее Сонькиных ушах ни одного тайного слова барину не достанется, разрешила не подслушивать. «Ты только смотри, когда они дорогу станут пробовать или к лошадям подбираться, смотри и каждый день докладывай». Еще через пару дней, убедившись, что у девушек все готово, они приготовили не только санки и лошадь, а даже и провизии в дорогу себя припасли, во время обеда Бурса объявила Анне, что просит ее подняться к нему в кабинет. «Дело какое-то?» — стараясь не выдать волнения, спросила Анна. «Или так? Опять шутки ваши?» «Мельпомена зовет!» — довольным голосом отозвался Бурса. «А можете пошутить хочу!» Это на какой вкус мерить будешь? Кабинет Ивана Бурсы располагался слева от его спальни и удивительно напоминал кабинет Константина Эммануиловича. Те же темные закрытые шторы, тот же массивный стол, диванчик, книги, бронзовый араб, склонившийся над чернильницей, серебряный абажур лампы. Здесь даже в самые солнечные дни стояло несколько зажженных свечей на столе, и комната будто плавала в вечной полутьме. Анна Владиславна вошла и сразу качнулась назад, с первого же момента поняв ужасную шутку. Но Сонька, следующая за ней, преградила дорогу и закрыла дверь, сама оставшись в коридоре. Иван Кузьмич сидел за столом и, подобно своему брату Константину, что-то писал. Анна поразилась, как он был похож в эту минуту на Константина Эммануиловича, но не это оказалось главным. Главным было то, что рядом с диванчиком стояла Аглая. Платье на Аглае было расстегнуто и приспущено, так что из отворотов тонкого углового белья, как из нежных лепестков, показывалась обнаженная грудь девушки. Анна стояла, зажмурившись, щеки ее налились кровью стыда, а руки напряженно сгибались вдоль тела. «Ах, вот и вы!» — прекращая писать и опуская перо, мягким голосом сказал Бурса. «Присаживайтесь, Анна Владиславна, я вас по делу, собственно, пригласил». «Что здесь происходит?» — как могла спокойно спросила Анна и повела головой в сторону Аглаи. «Что все это значит?» «Спектакль готовим!» Бурса откинулся в своем кресле и смотрел неподвижными глазами. «Последний фарсик завалился! Позор! Гибель театру! Господа даже спали в креслах от скуки, и решил я восстановить старую постановку. Будем представлять на сцене Золотого осла!» Он говорил спокойным, тихим голосом, столь похожим на голос его брата. «Вы же, Анна Владиславна, читали, вероятно, сочинение господина Апулея». «Хорошо», — сказала Анна и опустилась на диван. Аглая продолжала стоять. «Но зачем же девушку унижать?» «Тут нет никакого унижения», — сказал Бурса. «Просто я должен был осмотреть одну из предполагаемых актрис». Мельпомена, знаете ли, не терпит ошибок. А Глаша была ранена. Я просто обязан был лично убедиться, что рана уж достаточно затянула, чтобы показать ее обнаженной на сцене. Мерзавец, не сдержавшись, бросила Анна и вскочила на ноги. Негодяй? Конечно, конечно, мерзавец, конечно, негодяй. Но поскольку вы обе мои законные рабы...